Глава 8. Иисус же отправился на Масличную гору. Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, уличенную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?» «Никто, господин мой», — сказала она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши». Иисус снова заговорил с ними: «Я свет миру. Тот, кто пойдет за мной, не будет блуждать во тьме. С ним будет свет жизни». «Ты сам о себе свидетельствуешь», — сказали ему тогда фарисеи. «Твое свидетельство не имеет силы». «Даже если я сам о себе свидетельствую», — ответил им Иисус, — «мое свидетельство имеет силу, потому что я знаю, откуда я пришел и куда ухожу, а вы не знаете, откуда я пришел и куда ухожу. Вы судите по человеческим меркам, а я не сужу никого. И даже если я сужу, суд мой истинный, ведь я не один, со мной Отец, пославший меня. А в законе вашем написано, что свидетельство двух имеет силу. Свидетельствуя о себе я, и свидетельствует обо мне пославший меня Отец». «А где твой отец?» — стали тогда спрашивать они. «Вы не знаете ни меня, ни отца моего», — ответил Иисус. «Если бы вы знали меня, то и отца моего знали бы». Вот что говорил Иисус, когда учил в храме у сокровищницы. И никто его не схватил, потому что час его еще не пришел. И снова он сказал им: «Я скоро уйду. Вы меня будете искать, но умрете во грехе. И куда я уйду, вам туда не прийти». Что он имеет в виду, говоря: «Куда я иду, вам туда не прийти»? Заговорили тогда они. Он что, собирается покончить с собой? Иисус стал говорить им: «Вы из мира, который внизу, я же свыше. Вы из этого мира, я не из этого мира. Я сказал вам, умрете во грехах. Если не верите, что это я, умрете во грехах». «Так кто же ты?» — спросили они его. «Тот, кем я себя называл с самого начала», — ответил Иисус. «Я мог бы сказать о вас многое и осудить вас, но пославший меня правдив, и что я услышал от него, то я и говорю миру». Они не поняли, что он говорит им об отце. Иисус продолжал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда поймете, что это я, и что я ничего от себя самого не делаю. Я говорю только то, чему меня научил Отец. А пославший меня со мною, он не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему нравится». И многие поверили в него благодаря этим словам. Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в него поверили: «Если вы останетесь верны моим словам, тогда вы воистину мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит. «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын. Я знаю, что вы потомки Авраама, и все же вы хотите убить меня. Слово мое не вошло в вас. Я говорю вам о том, что я видел у отца моего, а вы исполняете то, что услышали от своего отца». «Наш отец Авраам!» — сказали они ему в ответ. «Будь вы и вправду детьми Авраама, — говорит им Иисус, — вы делали бы дела Авраама. Вы же, напротив, хотите убить меня, человека, который поведал вам истину, услышанную им от Бога. Авраам так не делал. Нет, вы не делаете дела своего отца». «Мы-то законные сыновья», — возмутились они. «У нас один отец, Бог». «Будь отцом вашим Бог, вы бы любили меня, ведь я от Бога пришел и к нему направляюсь», — ответил им Иисус. «Ведь я пришел не от себя, меня послал Он. Почему вы не понимаете моих слов? Потому что вы не способны их услышать. Ваш отец — дьявол, и вы рады исполнить все отцовские прихоти. А он всегда был человека-убийцей, и правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Он говорит на родном языке, когда лжет, потому что он лжец и отец лжи. А мне вы не верите, потому что я говорю вам правду. Кто из вас уличит меня во грехе? И если я говорю вам правду, почему вы не верите мне? Тот, кто от Бога, слушает Божьи слова. Вы потому и не слушаете, что вы не от Бога. Правильно говорят у нас, что ты самаритянин и в тебе бес, — сказали они ему. Во мне нет беса, — ответил Иисус. Я чту моего отца, а вы меня бесчестите. Не я ищу себе славы. Есть другой, кто ищет, а он — судья праведный. Говорю вам истинную правду. Кто исполнит слово мое, смерти вовек не увидит. Вот теперь мы точно знаем, что в тебе бес, — сказали они ему. Авраам умер, умерли и пророки, а ты говоришь, кто исполнит мое слово, вовек не испытает смерти. Неужели ты больше нашего отца Авраама, который умер, или пророков, которые умерли? Кем ты себя выставляешь? «Если я сам себя прославляю, слава моя ничто», — ответил Иисус. «Но меня прославляет Отец мой. Вы зовете его нашим Богом. Вы его никогда не знали, а я его знаю. Если бы я сказал, что не знаю его, я был бы лжецом, как и вы. Но я знаю его и исполняю его слово. Авраам, ваш отец, ликовал, что день мой увидит. Он увидел его и был счастлив». «Тебе нет и 50, и ты видел Авраама?» — возмутились они. Иисус ответил: «Говорю вам истинную правду. Авраам еще не родился, а я уже был и есть». Тогда они схватили камни, чтобы побить его. Но Иисус скрылся и ушел из храма.